Йозеф фон Эйхендорф. Кому Господь дает благословение, тому свои откроет чудеса. Луга, поля и горы, и леса, и чистых рек спокойное течение. Того он в свой далекий мир пошлет, где нет заботы о насущном хлебе, где луч зари сверкает в синем небе, где мысли вольной радостен полет. Меж светлых тучек жаворонок вьется, ручьи звеня бегут с высоких гор. Слезой затмился мой печальный взор, моя душа напрасно к небу рвется. О, Господи! К Тебе иду с мольбой, мне, грешному, даруй благословенье, пусть я найду среди лесов забвенье, забвенье мук и страха пред судьбой.